Менгеле колол Павлу множество лекарств, пересаживал чужие стволовые клетки и ткани, хирургически изменял мозг, смешивал структуру ДНК. Дважды Локтев пережил клиническую смерть на операционном столе, и всякий раз воспитанника Лебенсборна возвращали к жизни. В конце концов, Менгеле добился своего. Лицо ребенка стало сплошным биоматериалом, по консистенции почти как вода. Павел обрел способность превращаться в кого угодно. Ему стоило лишь глянуть на фотографию, чтобы впитать облик другого человека с мельчайшими особенностями, словно губка. Фактически Менгеле сконструировал настоящего вервольфа, то есть оборотня. Я бы сказал, даже круче. Локтев может медленно, но все же регенерировать ткани. На нем быстрее, чем на обычных людях заживают порезы и ушибы. Его сложнее убить, разве что выстрелом из снайперки крупного калибра в глаз или парой килограммов динамита. Он легче переживает ожоги, контузии, обморожения. Пройдя трехгодичный курс медитации в Тибете, Павел обрел и другую способность. Он может, как компьютер в сети, подключиться к мозгу нужной персоны и установить ее примерное местонахождение. Так он и вычислил меня в Урадиус Утоку. Да, это был не сверхчеловек, скорее предварительная бета-версия. Менгеле не успел его доделать. Удивительно, что парень не умеет летать. Прочитав список достижений Локтева, я и без того едва умом не тронулся. Я поворачиваюсь к Ольге. «Для чего он ищет нас?» «Я честно сказала вам, не знаю. У меня есть лишь подозрение, почему он охотится за мной. Да и за мной ли?» «Подумайте, вы ведь видели своими глазами перед Риоканом. Он вовсе не желал арестовать меня или что-то другое. Он пытался забрать вас». Тихий скрип двери в спальню. Доктор Сорокин появляется сзади меня, мягко, но настойчиво отстраняет от компьютера. Вынимает шнур съемного жесткого диска, экран гаснет. Он закрывает крышку буха. «Сеанс окончен. Всем спасибо. Да, это та ситуация, в которой не захочешь второй серии». Хозяин номера вытряхивает из пачки сигарету «Бонзай», лучшее, что можно достать здесь. «Врач стал первым заданием Павла», — прикусив фильтр, молвит Сорокин. «Менгеле разбил инсульт, и в гестапо решили избавиться от него, как от отработанного материала. Он не мог проводить опыты, но все еще был опасен тем, что жив. В секретном госпитале гестапо Йозефа Менгеле посещал его сын, Рольф. Только из его рук врач брал лекарства. Локтев принял облик Рольфа, навестил Менгеле и любезно дал ему запить водой таблетку цианистого калия. Он стал самым ценным агентом гестапо Москвы. Последовало множество других, самых разнообразных заданий. Человек, способный за минуту поменять внешность, узнает любые секреты. Он может превратиться в чьего-то мужа и провести ночь в постели с ничего не подозревающей женой. Скопирует лицо давно умершего отца и введет человека в шок. Тот впадет в прострацию и ответит на любые вопросы. Наивно было считать Павла Локтева банальным наемным убийцей.